Мэнфи замерла на месте, осознав, что в комнате она уже не одна, что и подтвердил рычащий в темноте голос. «Тебе никогда не стать женой лорда Шурика». Глава 7. Проморгавшись и дав глазам привыкнуть к сумраку, Мэнфи сумела рассмотреть фигуру девушки, которая неожиданно появилась в ее комнате. Невысокая, даже можно сказать, миниатюрная, милая личика, а также необычные золотые глаза плохо сочетались со скалом, не сулящим Мэнфи ничего хорошего. Леди Вавилона осмотрелась по сторонам, поняв, что никого в помещении больше нет. Служанки, наверняка, уже спали в своих комнатах на первом этаже. Чтобы привлечь их внимание, понадобится поднять шум. А лучше позвать не служанок, а базальта с гвардией. «Я буду кричать», — предупредила Мэнфи. «А я загрызу тебя до того, как ты успеешь крикнуть», — в той же манере ответила ей незнакомка. «Ну просто замечательно», — мысленно выругалась Мэнфи. «И что ей теперь делать? Может, попробовать пригрозить лордом Шуриком? Его авторитет же не на пустом месте построен. Мне казалось, между Вавилоном и Спартой союзные отношения», — осторожно заметила зеленоглазка, вернув на переносицу свои очки и артефакт. «В этой ситуации выиграть время ей помогут только переговоры, а возможность видеть правду и понимать истинные намерения нападавшей окажется бесценным козырем. Шурик запрещал кусать только членов стаи из Спарты». «Про чужаков ни из Спарты не было ни слова», — оскалилась незнакомка. Только сейчас Мэнфи увидела пушистый хвост за спиной девушки и торчащие ушки над головой. «Так если со мной еще разговаривают, то еще не все потеряно», — догадалась леди Вавилона. Неизвестная могла загрызть ее во сне и даже шума не подняла бы. Раз она сумела проникнуть в ее спальню, то и выбраться бы сумела столь же незаметно. Тогда что ей нужно? Все же убить ее или нечто другое? Мэнфи ощущала, как пот стекает по ее спине, пока мозг ошалело искал ответы на незаданные вопросы. Да, Мэнфи родилась в богатстве, никогда не испытывала необходимости пробиваться наверх по чужим головам, но и дурой она тоже не была. «Но я же не чужак», — сглотнула зеленоглазка, указав на себя. «Я, гостья лорда Шурика, Мэнфи». «Мара», — ответила девушка. «Что-что?» — не поняла Мэнфи. «Мара», — повторила. «Мара, ты представилась. Я сделала то же самое. Так принято. А врываться посреди ночи в чужую комнату для знакомства у вас тоже принято?» — хмыкнула Мэнфи. «Кажется, от адреналина ее нервы окончательно расшатались. Впервые слышу про такие обычаи». «Ты недостойна Шурика», — возразила Мара, подперев бока. «Ты не часть стаи. Я же куда более подходящая самка ему в жены. Я сильнее тебя». «Даже так?» — склонила голову на бок Мэнфи. Ее очки и артефакт говорили ей, что Мара явно что-то недоговаривает. Вроде как она говорила чистую правду, но при этом явно где-то привирала. Вот только где? Ну, она ничего не узнает, если сама не полезет в ответную атаку. И пускай это был риск, но риск оправданный. Стоять каменным изваянием и ждать своей участи она также не собиралась. «Так уж и сильнее», — скрестила руки под грудью Мэнфи. «Еще как», — рыкнула Мара, а ее хвост встал трубой. «Правда, или она действительно верит в это», — отметила Мэнфи. «И ты действительно думаешь, что подходишь Шурику больше, чем я или любая другая его жена?» — спросила леди Вавилона. «Еще как», — промедлив с ответом, все же заявила Мара. «Попалась, тут-то ее артефакт и сработал», показывая, что Мара не так честна с собой, как может показаться. «Значит, все, что Мэнфи оставалось, это копать в этом направлении. Аккуратно, неторопливо, словно она стала самым настоящим сапером. Один неверный шаг, и клыки Мара на ее шейке сомкнутся с невероятной скоростью. «Почему ты вообще хочешь выйти за лорда Шурика?» «Он, вожак стаи», — ответила Мара. «А вожаку принадлежат все самки в стае. Как самая сильная я должна стать его супругой. Это моя обязанность, как главной в стае, после Шурика». «Я спросила не об этом, не про обязанность. Хочешь ли ты стать женой лорда Шурика?» — поинтересовались Мэнфи. «Согласись, это разные вещи. Тебе нравится лорд Шурик, или есть кто-то еще, к кому у тебя больше лежит сердечко?» Мара не ответила, отведя взгляд. Леди Вавилона невольно хихикнула. «Так все-таки есть?» Невольно на место страха за собственную жизнь пришло чисто женское любопытство. Мэнфи и сама не осознала, в какой момент она уже не обращала внимания на то, что вполне себе спокойно общается со своей потенциальной убийцей. «И кто этот красавчик?» «Ничего он не красавчик», — покрасневшее лицо Мара зеленоглазка различила даже в тенях. Леди Вавилона прикрыла рот, чтобы не расхохотаться во весь голос. Реакция ее собеседницы была уж слишком наивной. «Как же все запутано», — призналась Мэнфи. «Без бочки сидра и не разберешь. Я никогда не пила сидр», заявила Мара, почесав затылок. Мэнфи ошарашенно посмотрела на ночную гостью. Открыла рот, тут же закрыла. Спрятала лицо в ладонях и резко выдохнула. Хотелось кричать и смеяться, что есть силы, но она сдержалась. «Вот поэтому, подруга, ты и запуталась», воскликнула она и первой двинулась в сторону выхода из спальни. Мара пригнулась, тут же зарычав. «Не волнуйся, никуда я не ухожу», отмахнулась Мэнфи. «Лишь принесу нам двоим ключ к переговорам, а еще и отмычку для всех твоих проблем». Мара мотнула хвостом, странно покосилась на леди Вавилона и просто пошла за ней следом, не произнося ни слова. Да, эта ночь явно была полна сюрпризов. А еще рыжий умеет готовить самое вкусное мясо в Спарте. И все животные его слушаются, даже Петр, а его даже я побаиваюсь. И вообще, все без остановки болтала Мара, красная, как рак. Они вдвоем уселись на каменном полу балкончика, прямо под открытым небом и болтали обо всем на свете. Прямо как давние подружки. Мэнфи поняла, что уже давным-давно ни с кем так запросто не болтала. Вокруг нее были или служанки, или придворные с льстивыми речами и жаждой собственной выгоды. Зеленоглазка кивала словам волкодевочки, а порой и хихикала, хлопая свою собутыльницу по плечу. «Ну, попала ты, подруга», втюрилась по уши, а сама и не поняла даже. Хохотала Мэнфи, опираясь на ящик с королевским сидром. «Хорошо быть леди Вавилона. Всегда такие маленькие прелести находятся в ее непосредственной близости. Вот и сейчас этот ящик сидра, по всей видимости, спас ей жизнь, когда они с Мара распили его на двоих. Но он не самый-самый главный вожак в Спарте», заныла волкодевочка. «А я, как самая сильна, должна стать самкой только самого-самого вожака, то есть Шурика. И ничего ты не должна», отмахнулась от ее слов Мэнфи. «Ты сама сказала, что самые-самые сами решают, с кем им быть и как жить. Так, так», выдохнула Мара и присосалась к полупустой бутылке. «А разве ты не одна из самых-самых?» вскинула руки Мэнфи. «У тебя же в подчинении собственная стая, пускай маленькая, но ты тоже лидер». «Ну да», нахмурилась Мара, опустив голову. «Ну так и поступай, как знаешь. Тебе вожак Шурик же не запрещал выходить за того, кого ты хочешь». «Нет, вот и ответ. Как самое-самое ты можешь выбрать того же рыжего? Это твое право», провозгласила Мэнфи. В ответ волкодевочка аж замерла, смотря куда-то в пустоту, словно до нее только что донесли вселенскую истину. «А что так можно было?» Вскочила она на ноги и едва ли не упала обратно на задницу. «Все же королевский сидр, это вам не хухры-мухры. Представь себе, Мара», захохотала леди Вавилона, утирая слезы, пока волкодевочка наворачивала круги вокруг нее. Причем с крутящимся, точно моторчик, хвостом и дергающимися вверх и вниз ушками. «Ух, завтра же пойду и оторву рыжего от его подопечных», заявила Мара, сев рядом с Мара. «Подопечные, это все животные, за которыми приглядывал рыжий. Так, по крайней мере, поняла Мэнфи. Что же, удивительно, но, кажется, леди Вавилона в который раз избежала угрозы своей жизни. И кто бы мог подумать, что в этом ей поможет алкоголь, всегда бы так. А почему ты хочешь быть с Шуриком?» спросила волкодевочка. Мэнфи же в ответ фыркнула, прописав щелбан своей новой подружке. «По той же причине, что и ты хочешь быть с рыжим», ответила уже серьезно зеленоглазка, после чего расплылась в коварной улыбке. «Ну и потому, что он самый-самый вожак во всей степи». «Как все сложно», вздохнула в ответ Мара. «Вот именно», согласилась Мэнфи. «Только выйти на луну и остается», дополнила волкодевочка. «А это еще зачем?» удивилась леди Вавилона. Она была как раз в той самой кондиции, когда подобные идеи не встречают препятствий в виде критического мышления. Мара посмотрела на нее, как на умалишенную. «Ты, что, не умеешь выйти на луну?» «Никогда не пробовала», призналась Мэнфи. «А зря. Это лучшее лекарство от всех проблем», заявила Мара и, уже не слушая возгласы возражений Мэнфи, схватила ее за руку. «Но я тебя научу. А то, что за жена вожака Шурика и выйти на луну не умеет. Позор. Их ночные посиделки только начинались. И куда теперь податься? Вавилон уже не кажется таким заманчивым вариантом», возмутился Сивый. Потлатый парень кинул очередное полено в костер и помассировал виски. «А что насчет Афин?» задался вопросом его товарищ. «Кажется, у них сейчас война со Спартой. Им лишние руки не помешают. Ага, а еще у них там новая диктатура и чистки. Дрянной вариант, не сильно лучше Вавилона», фыркнул Сивый. «Ну скажи, что же, сторона, что проигрывает, нас возьмет без лишних вопросов. В этом я уверен. Не повелся товарищ. Может, все же вернемся в Рим? Поморщился третий. Да, нас будет ждать наказание за наши дела. Но ведь солдатами все равно не разбрасываются. Особенно, когда Спарта становится все сильнее. Может, попадем под амнистию? Черт его знает вообще. А ну заткнулись. Прикрикнул на подчиненных Сивый, когда ему на руку сел ворон. Что это у нас тут? Какое-то время он читал содержимое послания, после чего на его губах появилась кровожадная улыбка. Сивый выбросил послание в костер, поднялся со своего места, потянулся и хлопнул в ладоши. Возрадуйтесь же, чурбаны. Кажется, у нас появилась работенка. Опасная, надеюсь, хорошо платит, а там будут девчонки. Да, хмыкнул Сивый. Что да? Спросил его помощник. На все я отвечу вам, да. А это интересно, задумчиво произнес кочевник, сидя в седле. Что там, Изот? Подъехал к нему помощник. Рассылка рекламная из Вавилона, прыснул Изот. Спам. И что пишут? Поинтересовался тот. Предлагаю прибить леди Мэнфи, хмыкнул Изот, смяв послание. Дурость несусветная, покачал головой кочевник. Она сейчас где? В Спарте. Тем более, сплюнул на землю товарищ. Нам хватило уже войны под руководством Гранита. Не хочется лезть меж двух огней и во второй раз. Может и так, но это шанс, заметил Изот. Шанс на что? На месть, за которую очень хорошо платит. Заместитель ничего ему не ответил. Осколок Орды глядел на запад, туда, где должна была располагаться Спарта, и задавался вопросом, пришло ли их время, что вернуться. Давай быстрее, к утру я должна видеть свое отражение в кастрюле, выдала ему спартанка. Мужчина добродушно улыбнулся, сделаю в лучшем виде. И только когда она ушла, он закончил фразу, сучка ты крашеная, проворчал мужчина и взял кастрюлю. Вот только когда он отошел подальше от света костров, раздался шелест крыльев. Мужчина вскинул голову и едва различил черного ворона на фоне неба. Игрок вытянул руку и привычным движением раскрыл послание. Тут же пробежался по нему глазами, после чего огляделся, что его никто не заметил, и втоптал послание в землю, разорвав его на мелкие кусочки. Так еще и землей слегка накрыл, чтобы уж точно никто не заметил. После чего перехватил кастрюлю, но уже далеко не с кислой миной. «А что это звучит очень даже интересно?» — хмыкнул мужчина. «Их колонна еще вчера покинула Надежду, и вскоре они должны были уже прибыть в Спарту. Даже усилий прилагать не потребуется, чтобы проникнуть внутрь. Единственный вопрос, конечно, как сбежать из города, но это вопрос на потом. Сейчас же он отыграет свою роль на все 100, а потом, когда все поймут, что их обставили, будет слишком поздно, ведь награда вполне себе стоит того, чтобы рискнуть всем и вся. На следующее утро я нахожу Мэнфи, дрыхнущий на кровати и обхвативший Мара словно мягкую игрушку. Слуги как-то побоялись тех будить, поскольку Мара тут же начинала рычать, словно голодный хищник, и не делала отпускать удобную подушку в виде леди Вавилона. Две девушки укутались в одеяло, раскидав кучу фляжек из-под сидра по всей спальне. По всей видимости, я пропустил знатную попойку. Растолкать волкодевушку, как и Мэнфи, не составило особого труда. Это, если не брать во внимание ударов хвостом, когтей над головой и попыток откусить руку или ногу. Но духовный доспех есть духовный доспех, так что все тщетные попытки Мара остаться в постели ни к чему не привели. Впрочем, я рано начал радоваться своей победе, потому как стоило Мэнфи оклематься, как она заявила, «У нас будет двойная свадьба», — изрекает она. Я недоуменно моргаю, пытаясь понять смысл фразы «двойная свадьба». «Это я, что, еще кого-то должен взять в жены?» Словно прочитав мои мысли, леди Вавилона вздыхает и указывает на сонно потирающую глазки Мара. «Мара хочет выйти за рыжего, так пусть так и будет», — заявляет Мэнфи. Я ошарашенно смотрю на волкодевушку. «Мара, за рыжего? Да, ладно. И для этого надо было притащить Мэнфи в Спарту, мне кажется, или я что-то пропустил, что-то важное». Хмурю я брови. Мара то ли виновата, то ли от смущения опускает голову. Мэнфи довольно улыбается и хлопает себя по груди. «Ты просто не знаешь, какой я, прекрасный ик, психолог», икает девушка и краснеет. «О, я в этом не сомневаюсь», киваю я в согласии, «но Мара, разве я тебе не предлагал того же самого, выйти за рыжего, тут не все так просто», возражает Мэнфи, приобняв молчаливую Мара. «Если вы не знали, лорд Шурик, то тут целая иерархия, и следом меня вводит в краткий курс взаимоотношений в стае, причем, с подробностями и нюансами. В общем, очень запутанная штука, которую и вправду без ящика сидра не разберешь. А потому, чтобы избавиться от всех сомнений, я делаю следующее заявление. Значит так, Мара, отныне ты станешь главой волчьей стаи Спарты, самым настоящим вожаком для волколюдей, сколько бы их у нас ни стало, и ты принесешь клятву верности Спарте, поясняю я, то есть теперь ты официально сможешь поступать так, как посчитаешь нужным, с некоторыми оговорками, конечно, но ты будешь вожаком, и сможешь выбирать себе в мужья, кого хочешь, в том числе и рыжего, а можно, вскидывает бровь Кимора, нужно, дополняю я, ура, спасибо, Шурик, кричит девчушка и накидывается на меня, но я не такая уж и легкая мишень, а потому тактически отступаю за пределы спальни, а Мара несется уже за мной, в общем, не без проблем, но очередная проблема оказывается в прошлом, и слава системе, у ночного разговора Мэнфи и Мара оказывается еще одно последствие, Мэнфи узнала, что у каждой из моих супруг есть своя, скажем так, сфера интересов. Так что мое предложение стать судьей вовсе не было попыткой ее обидеть, скорее, найти себе дело по душе. Поэтому уже наутро, преодолев похмелье, Мэнфи разворачивает бурную деятельность, желая выяснить, как организовано правосудие в Спарте. И я со спокойной совестью сдаю ей Руса, Клеща и Михалыча, последнего, для решения всех хозяйственных вопросов. И уже к обеду все трое прибегают ко мне в поместье лорда с жалобами. Она требует отчеты, восклицает Рус. По каждому задержанию ей нужен подробный отчет. Она даже форму разработала, из 40 пунктов. А когда нам пьяных ловить и драки разнимать, а меня заставила сформировать целый архивный отдел, добавляет Клещ, мы теперь должны заниматься архивированием и статистикой. У нас так бумага уже через неделю кончится во всем городе. Выслушав их, я задумчиво киваю. А тебя за что? Обращаюсь к молчаливому Михалычу. А я что? Хмыкает он. У меня потребовали здание побольше, писарей, курьеров, двух массажисток, повара и баристу. И ты, конечно, все нашел, уточняю. Михалыч разводит руками, мол, разумеется, куда ж деваться. И смеется еще, старый пень, молодца, невольно даю соратнику 5. И где ты таких только откапываешь? Вздыхает Михалыч, вроде все разные, но каждая, чтоб ее, затычка во всех бочках сразу. Да оно как-то само, вздыхаю я, оно и видно, что само. Смеется тот, лорд Данте, вам приглашение на свадьбу, положил на стол конверт змееглазый ассистент, свадьба, говоришь, нашел тут же возможность отвлечься от работы Данте, это хорошо, действительно, хорошо, он перечитывал письмо с улыбкой, делающей его похожим на доброго дедушку, которого пригласили на бракосочетание внука, что будем дарить, поинтересовался ученый, дарить, ах, точно, свадебные подарки, хлопнул себя по лбу старик, совсем уже от мирской жизни ушел, дай-ка подумать, может, партию быков, так было уже, тогда десяток фей, попытался снова Данте, сомневаюсь, что у лорда Шурика к ним есть теплые чувства, покачал головой змееглазый, черт возьми, загвоздка, признал лорд Милана, и что же выбрать, может, это консилиум собрать, предложил ученый, как-никак, а дело важное. «Да и отвлечься от своего профиля ребятам лишним не будет, так и поступим», — хлопнул по столу Данте, — «собирайте ученых, проведем ученый совет, и Сидор не забудьте, что время зря терять, господин, это не лучшее решение, я все решил», — отмахнулся от первого министра Лорто, — «я иду в Спарту, но это может быть опасно, внешний мир таит в себе мириады тайных скрытых угроз», — попробовал образумить его Хакин. К тому же, лорд Шурик все еще не является нашим союзником, и это как раз таки повод, чтобы укрепить наши отношения. Хмыкнуло, если я не появлюсь на свадьбе, то это нанесет оскорбление правителю Спарты, тем более, что это покажет, что я, трус, что только и знает, что сидит в своем панцире, точно черепаха. Лорто, довольно, уже строже произнес парень, и мужчина моментально склонил голову, кто-то не может и дальше сидеть в изоляции. Пока мы варимся в собственном соку, другие фракции расширяют свое влияние и накапливают силы. Промедлим сейчас, оставшись в уединении, и Киото никогда не сможет стоять на своих двоих, высоко подняв голову. Хакин промолчал, после чего со вздохом произнес, «Только не потратьте весь бюджет фракции в незабудке», — попросил первый министр. «Я слышал, клуб полностью перебрался в Спарту, и никогда бы не подумал», — отмахнулся лорд и тут же с любопытством спросил. Так ты тоже про это слышал, говорят, там самые прекрасные девы в известной вселенной, а в танце они гибкие,

мило перешептывающаяся и воркующая. Сиеста скривилась. Жак залихватски потер ус, словно вспоминая молодость, а Петра. Петра с завистью посмотрел на парня. «Не будем медлить. Ночь не резиновая», — приказал Жак и первым двинулся по улочке Посада. «Ты так и не ответил, что будем делать». Их троица вышла на площадь, где шло как раз какое-то выступление. «Ты думаешь, я просто так выслал Алафа впереди нас?» — хмыкнул в ответ Жак. Затеряться среди простых игроков во время веселья не стало проблемой. Лавируя между патрулями фалангистов, как и стражников с повязками на руках, троица двигалась дальше к центру Спарты, и в какой-то момент они натолкнулись на четвертого члена их группы. Алаф, широкоплечий мужчина с рыжими кудрями, махнул им ладонью. «Алаф, ты узнал, где особняк Мэнфи?» — поинтересовался Жак. «Алаф», — ответил мужчина, махнув головой. «Вот и славно, тогда веди», — кивнул усач. Сиеста вновь тяжело вздохнула. «И почему на разведку ты послал этого недотепу, что только и может, что называть свою кличку?» Прошипела девушка. «Может, потому что он лучше умеет поддержать разговор, чем ты», — подколол ее Петра. Сиеста показала парню средний палец, но развивать тему и дальше не стала. «Какая бука», — прошептал Петра и двинулся следом за товарищами. Уже вскоре они оказались перед воротами нужного им особняка. «Ну что, Сиеста, твой выход», — хмыкнул Жак. «Сама знаю», — откинула назад волосы Сиеста и прошла первой к двойке фалангистов на входе. «Назовите себя и цель визита». Естественно, охрана рот не разевала и заранее остановила девушку. «Доставка пиццы», — прыснула Сиеста и активировала магию. «Чего?» — только и успели произнести солдаты, как их глаза закатились и они попадали на землю. «Дамы и господа, двери открыты для вас», — поклонилась театрально Сиеста, пропуская вслед за собой троицу игроков. «Чудно», — кивнул ей Жак. «Тогда за работу». Под плащами мелькнули кинжалы, и они двинулись вглубь особняка. Внутри посты гвардейцев и фалангистов точно так же падали, даже не успевая среагировать. Особо крупный гвардеец так и вовсе проехался по всей лестнице лицом, но так и не проснулся. На втором же этаже Сиеста запнулась о тело волка в проходе и едва того не разбудила. Животное возмущенно засопело и перевернулось на другой бок. Диверсанты тихо выдохнули и подошли уже вплотную к необходимой комнате. «Алаф», — произнес Алаф. «Да-да, мы тоже готовы», — кивнула тому Сиеста. «Ну, что, последний рывок?» «Он самый», — фыркнул Жак. «Заходим». И они ворвались в спальню Мэнфи. Глава 9. Только четверка ворвалась в комнату, как они устремились к просторной кровати. В полумраке, который разгонял только свет небольшого ночника, было прекрасно видно укрытое одеялом тело Мэнфи. Рядом в кресле дрыхла рыжеволосая девушка в золоченой броне, та самая знаменитая валькирия Пира, что в одиночку убила варана на Вавилонской арене. Будь она в сознании, моментально пошинковала бы их отряд в капусту. А так, спит. Сиеста на ходу достала большой мешок, Алаф, мотки с веревкой, а Петра. Петра вынул кляп, точнее, большую пробку, обмотанную тканью. Ничего лучше Петра раздобыть не смог. Их задачей было не убить Мэнфи, а сначала связать и вытащить, словно мешок с картошкой или какой-то другой провизией. Жак не был глуп и понимал, что как только они нанесут удар, все заинтересованные лица получат сообщение не только о завершении квеста, но и о смерти леди Вавилона. Это сразу же вызовет невероятный ажиотаж, который им совсем был не нужен. Особняк моментально окажется в плотном кольце врагов. Поэтому Жак и придумал способ, как всего этого можно было избежать. Немаловажную роль сыграла и Сиеста, которая за счет магии могла поддерживать пленницу в бессознательном состоянии. От них же требовалось только нести ее из Спарты и прихлопнуть вне стен города. А там уж, Спарта может носиться хоть по всем лесам, но найти нужных им наемников будет очень и очень непросто, да и поздно. Особенно, учитывая то, что преследователи не будут знать, где их и искать-то собственно. Жак ухмыльнулся, уже предчувствуя звон ебалов в своих руках. Они окружили спящую фигуру, укрытую одеялом. Алаф по команде скинул одеяло и... «Это что, кукла?» — проговорил Петра. «Больше похоже на пугало», — заметила Сиеста, страшненькая, словно из фильма ужасов. Это было последнее, что она успела сказать. Внезапно у всех четверых перехватило дыхание, и они оказались посреди серой голой пустоши. С небес падал черный пепел, а напротив них появилась женская фигура в доспехах. Чем-то смутно она напоминала ту самую куклу. «Вот кролики и попались в капкан», — фыркнула девушка в маске, «а теперь посмотрим, как долго вы будете упорствовать». В бой! — завопил Жак, выхватывая нож. Его четверка кинулась в безнадежную атаку, а потом он отчетливо почувствовал, как его голова отделилась от тела. Лежа на сухой земле, он смотрел немигающими глазами на то, как умирают его спутники. «Ну что, вам понравилось умирать?» Жак вновь увидел свои руки. Он стоял все там же, перед ним была странная девушка, а за поясом верный кинжал. Сиеста, Петр и Алов также с изумлением разглядывали друг друга. «Веселее, кролики!» — усмехнулась девушка. «Мы только начали». И только тогда сознание Жака затопил ужас. Он понял, что теперь не будет ничего, кроме смерти. «Их поймали?» — спрашиваю я, откинувшись на спинку кресла. «Все так, мой лорд», — совершает поклон Амари, мило улыбнувшись. «Госпожа черти что поймала их и просила передать, что они у нее задержатся на какое-то время. Надеюсь, она их не...» — указываю я на горло. Амари смеется, прикрываясь ладошкой. «Что вы, лорд Шурик?» — качает она головой. «Среди нападавших была одна магесса, способная погружать игроков в крепкий сон в определенном радиусе от себя. Черти что заинтересовали ее способности, как и вообще вся эта команда. Поэтому она надеется с ними поиграться какое-то время. Черти что теперь у меня и пленников одалживает?» — хмыкаю я. «Вы просили выведать все, что только можно. Этим богиня и займется. Но с некоторыми плюсами и для себя», — скромно опускает голову Амари. «Короче, черти что стало очень скучно. Настолько, что она решила поиздеваться над наемниками-неудачниками, параллельно с тем ведя допрос. В целом, я даже и не возражаю. Мы договаривались с древним ужасом, что она поймает убийц и выведает из них все, что только сможет. Потому как физические пытки еще можно вытерпеть, а вот издевательство целой богини ха-ха-ха, такое не каждому высокоуровневому игроку под силу, не то что каким-то наемникам. Никто черти что и не запрещал использовать особые методы для допроса. Так что пусть богиня развлекается, мне же спокойнее будет. Вся неделя прошла, словно съемки какого-то экшн-боевика. Потенциальных убийц мы с Базальтом и Третьим условно поделили на лихих и изобретательных. Клещ использовал другое слово, типа хитровыкрученные, только нецензурные. Не мудрено, он и его оперативники в эти дни даже домой не ходили. Спали по очереди в кабинетах, как и гвардия с элитными валькириями. То у нас по городу носились лихие, наемники, что надеялись выполнить квест на убийство за счет напора и своих невероятных способностей. Таких солдаты вполне себе оперативно ловили и обезвреживали. Что уж говорить о команде наемников, что попробовали перелезть через крепостную стену при помощи кошек, да только на полпути сорвались и разбились насмерть. Или же как вам трое неудачников, что решили пробежаться по главной улице и по итогу пропустили нужный поворот и влетели в столовую, когда там обедали гвардейцы. Конечно, имелось несколько крайне оригинальных идей среди всей этой массы. Какой-то опытный альпинист смог залезть практически на самую вершину горы в долине и оттуда сигануть с парашютом, ночью, в надежде найти во всем городе нужный ему особняк, а по итогу бедолагу занесло на полигон в нору, тот самый, где тестировали порох и флейты. Фраза «одна нога здесь, другая, там» стала как никогда явью. В то же время, всю еду Мэнфи теперь пробовал на яды наш главный дегустатор, кабанчик Петр. Дважды у великого кабана случалось сильное несварение желудка, но смелый Петр, даже несмотря на риск, все равно просил добавки, желая лично проверить каждую мелочь. Гордый и могучий хряк, самое время ему медаль выдавать за такое усердие. Среди самых ярких нападений была и попытка подкопа под особняк. Целых 7 бывших шахтеров сумели прокопать туннель за 5 дней от самой окраины Спарты прямо в центр города, и их бы никто так и не обнаружил, если бы не любопытный тушканчик Корнелиус вместе со своей бандой сородичей. Кто бы мог подумать, но небольшие норки тушканчиков могут уходить в землю куда как глубже, чем чертов туннель, созданный игроками для диверсии. Корнелиус и другие тушканчики неплохо так поработали над наемниками, отпинав тех в узких туннелях, а после и показав нашим солдатам, как туда добраться. Еще удивительнее оказалась атака огромного хищного плюща на здание судебной службы. Видать, кто-то подбросил крайне необычную семечку под крыльцо, надеясь на то, что растение решит все проблемы в одиночку. Что ж, это была, пожалуй, самая близкая к успеху попытка устранения леди Вавилона. Ни охрана в лице Базальта и Перы, ни подоспевшие гвардейцы не сумели полностью уничтожить плющ. Тот рос слишком быстро, а полученные повреждения зарастали за жалкие секунды. Растение даже успело схватить Мэнфи, вместе с половиной персонала судебной службы. И если бы не Ботан с его магией природы, то последствия могли бы оказаться очень и очень неприятными для нас. Но в любом случае кризис обошел нас стороной, хотя не без ущерба. Все бывшие пленники ядовитого плюща потом чесались еще целых полдня без остановки. Теперь у здания судебной службы имеется свой собственный солнечный зонтик, который создает массивную тень 24/7. Тот же Патрик назвал новый стиль строительства «зеленым домом» и был очень даже близок к правде. Он даже запросил в Наре семена для будущего развития экоархитектуры в бухте Уилсона. Собрался строить там эльфийский городок с живыми домами. Но плющ пока что не желал размножаться, оставаясь единственным и неповторимым. А хозяин семечка скромно не желал открывать инкогнито. Так что мы ждали следующие атаки, в том числе и с научным интересом. Однако, неделя уже подходила к концу, и я и не заметил, как за всеми этими попытками убийства, настало время встречать гостей из других фракций. Сёгуна прибыл в Спарту через солнечный берег. В бухту приплыл корабль-крепость, с которого и спустился на берег лорд Киота, как и его сопровождение в лице двух десятков самураев. До самой Спарты они добрались уже в дилижансах. «Приветствую вас в моем городе, лорд О, здороваюсь я с правителем Киота за руку», а улыбается своей самой яркой улыбкой, увидев меня, лорд Шурик, словами не передать, насколько я восхищен красотой вашего города, смеется тот, а девушки, какие тут девушки, я и не знал, что среди ваших валькирий сплошь и рядом модели, система порой творит чудеса, этого не отнять, киваю я в ответ, лорд О мне подмигивает, переходя на шепот, надеюсь, о моем небольшом пожелании вам уже передали, с ним не будет никаких трудностей, я, конечно же, не желаю создавать вам лишних неудобств, говорит правитель Киота, я качаю головой, никаких проблем, я уже все подготовил для вас и ваших людей, хмыкаю я, как же хорошо общаться с умными людьми, хмыкает лорд и дает команду своим подчиненным двигаться за ним, лорд Данте добрался до города в огромном паланкине, приведя с собой целую делегацию змееглазых для обмена опытом с учеными из Норы, а также десятком гориллов в качестве охраны. Лорд Данте, киваю я, лорд Шурик, приветствует меня мужчина, поглаживая бороду, полагаю, мы не опоздали к главному торжеству, о, ни в коем случае, вы вполне успели, смеюсь я, чудно, а то мои ребята уже плешь мне проели, спрашивая, кажись, каждую минуту, приехали ли мы или нет, фыркает Данте. Полагаю, госпожа Алиса в городе, вы желаете с ней увидеться, уточняю я, желаю лично посмотреть на ее птенцов и вашу, Нору, не так ли, морщит лоб лорд Милана, оригинальное название, как-никак, в моем понимании, любая информация, бесценна, как и опыт при общении с другими служителями науки, солдаты проведут вас к комплексу, заверяю я, только попрошу быть осторожными, не все производства безопасны, не вам мне говорить о технике безопасности, лорд Шурик, в шутку грозит пальцем мужчина, ну да, тут еще можно поспорить, что опаснее, эксперименты с духами или с порохом, леди Москвы приехала на уже знакомой мне роскошной повозке, на выходе из нее, девушка на какое-то время замирает, окинув новым взглядом Спарту, за актрисой послушно шагает Кристи, ее фрейлина, а также десяток паладинов во всеоружии, леди-актриса, лорд Шурик, спокойно произносит девушка, как-то выглядит она неважно, бледный оттенок лица, едва заметные морщинки у глаз и усталая улыбка, словно она не в карете приехала, а пробежала целый марафон и только-только получила возможность перевести дух, с вами все в порядке, на всякий случай интересуюсь я, а это мелочи, сразу же понимает смысл моего вопроса девушка, потерев лицо ладонью, тяжелая неделька выдалась в полисе, нашли новый рудник, а потому сами понимаете, на подчиненных всю работу не скинешь, понимаю, как никто другой, вздыхаю я, мои люди покажут вам ваш особняк, где вы сможете отдохнуть и восстановить силы, воспринимайте приезд в Спарту, как небольшой отпуск, именно так я ее и представляла до недавнего времени, с какой-то грустью произносит актриса, за ее словами явно скрывается двойное дно, но в чем оно заключается я, так и не осознаю. В общем, встреча с делегацией из Москвы оказывается самой смазанной, что, впрочем, меня не сильно огорчает. Итак, все гости оказываются на своих местах. Сегодня я угощаю всех за свой счет, поднял кружку с выпивкой Сёгуно. Самураи поддержали своего лидера бурными аплодисментами. На несколько суток правитель Киота арендовал незабудку. Тот самый легендарный ночной клуб из Вавилона переехал в Спарту и сразу же получил достойное помещение. Строители и отделочники трудились без выходных, сна и отдыха, ведь после завершения работ им пообещали праздничную вечеринку в том самом клубе.